Я еще раз покачал головой. Нет, и не узнает, если ты сделаешь все так, как я скажу. Тебе достаточно выглядеть прекрасной и таинственной, как в тот раз, когда ты встретил меня поздно ночью в прозрачном пеньюаре и подложила свинью на самом интересном месте. Она рассмеялась, и мы обменялись воспоминаниями о былых временах, после чего я рассказал ей все, что ей требовалось знать о большом Билли Хазлтайне, включая краткое упоминание о недавней дурацкой выходке, которая привела ее в полный восторг. Некогда эту женщину нельзя было испугать видом крови, и я с облегчением отметил, что годы ее не изменили. — Вот и он, — сказал я, поглядывая на дверь. Харриет посмотрела туда и тихо присвистнула. Вот ж и впрямь большой человек. Динозавры тоже были большими, — хмуро заметил я, — с мозгами не больше мяча для гольфа, расположенными преимущественно между задними ногами. Сдается мне тут не только внешнее сходство. Капитан Робинсон, это мистер Хазлтайн. Харриет, Билл, Хэтти, будь с этим парнем осторожна. Если ты ему не понравишься, он натравит на тебя больших опасных головорезов. Брось, Хелм. Хазлтайн уселся за стол, оценивающе оглядел сидящую рядом привлекательную женщину и перевел взгляд на меня. «Что ей известно?» — спросил он. «Достаточно много», — заверил я. «Можешь говорить свободно в ее присутствии, Хэтти?» «Да. Расскажи им, пожалуйста. Если тебе не трудно, воспроизведи для него список людей, которых я просил тебя помочь мне отыскать. Конечно, Мат. Их фамилии Маркус, Лавалле, Роквелл, Фипс и Фипс». Я хмуро посмотрел на Хазлтайн. «Надеюсь, это проясняет вопрос, на кого я работаю здесь, в КИС, и почему приглашаю даму выпить. Как видишь, наша задача связана с несколькими другими. У меня предчувствие, что Хэтти может оказаться полезной в их решении, и я обратился к ней за помощью. Мы сможем воспользоваться ее профессиональными знаниями, не вдаваясь в особо секретные подробности. И последнее. Если тебе вдруг покажется, что она ведет себя не так, как тебе хотелось бы, постарайся разрешить свои сомнения, прежде чем отдавать ее на растерзание. Не исключено, что ты получишь весьма логичное объяснение. Проклятие, Хелм! Я ж тебя просил, хватит об этом. Возможно, я действительно был не совсем прав, но, по-моему, ты относишься к этому чересчур эмоционально. Пырнуть парня ножом только потому, что он слегка потревожил тебя. Подумать только. Я покачал головой. «Амиго, всем окружающим, за исключением особых личностей, представляющих интерес для нашей организации, достаточно не трогать меня, и они останутся целыми и невредимыми. Твои головорезы предпочитали другой вариант. Как только они ступили на эту тропу, я почувствовал, что волен идти по ней столько, сколько понадобится. Понадобилось именно столько. Этот парень ничего бы не сказал. Да, я ему время почувствовать себя сильным, умеющим молчать. Проклятие! Парни были невооруженными, им поручалось всего лишь...» Харриет предостерегающе похлопала его по руке. «Сюда идет официантка, Билл. Что ты будешь пить?» «Что? Бурбон и сельтерскую, пожалуйста». Харриет передала заказ девушке, которая направилась прочь. Настала пора прекратить пикировку, которая предназначалась для того, чтобы отвлечь его и избежать лишних вопросов о новом и слишком привлекательном члене нашей команды. Я улыбнулся и сказал: «Ладно, стал быть, мы с тобой одним миром мазаны, Билл. Возможно, мне следует поведать, как я дошел до такой жизни, дабы заслужить некоторое прощение». Хазлтайн продолжал со злостью смотреть на меня. И будь моя воля, я бы отвез этого богатого осла на середину Гольфстрима и там утопил. Увы, приходилось жертвовать личными желаниями. Я быстро продолжал, прежде чем он успел вмешаться. Это случилось в колледже, в первом колледже, в который я поступил. Неподалеку от этого заведения имелась заводь, именуемая Лалли Понд, почти полностью заросшая водорослями грязная лужа. Местные старшеклассники имели привычку выбирать одного из учеников младших классов, который пришелся им не по вкусу, скопом набрасываться на него, тащить к этой луже и бросать туда. Нечто вроде старой школьной традиции. Я выждал, пока официантка поставила перед Хазлтайном его бокал.